Глава 10. Скарлетт. 13 марта 2007 года. На следующее утро Скарлетт проснулась от того, что Дон толкала ее кулаком в бок. «Вставай, быстро! Миссис У злится! Она хочет, чтобы мы выметались пораньше!» Вчерашние события начали всплывать в ее памяти. Украденные диски из магазина DVD, человек, которому они их продали, рыжий мальчик в постели Дон. Однако Скарлетт с надеждой подумала о том, что ей, возможно, наконец дадут увидеться с мамой. «Сегодня нам придется пойти в школу», — сказала Дон, — «иначе могут возникнуть проблемы. Но сначала нам нужно написать записку, якобы от миссис У, о том, что мы болели». «А они не будут проверять ее почерк?» «Ха, думаешь, им больше делать нечего? Давай, сейчас ты ее напишешь, а то я пишу совсем хреново». «А после школы ты поможешь мне увидеться с мамой?» Дон в это время натягивала свои колготки с дырками на коленках. «Да она же в тюрьме. Ее не отпустили под залог. Я слышала, как миссис У это говорила». «Что значит «под залог»?» Голос у Дон смягчился. «Это когда человека отпускают домой до суда. Но они не выпустят тебя, если считают, что ты можешь сбежать или опасен». Опасен был их сосед, избивавший своего сына. Опасны были машины, ездившие на большой скорости, вроде той, что сбила мальчика из их дома в прошлое Рождество. Опасен был один из дядек, предложивший ей однажды в шутку какой-то белый порошок. Мама сказала тогда, что убьет его, если он немедленно не уберется из их дома. «Моя мама никому бы не сделала ничего плохого». Дон надела юбку, не прикрывшую, однако, дырки на ее колготках. «Тогда можешь считать, что тебе повезло. Моя мамаша однажды чуть не придушила меня, когда напилась». «Какой ужас!» «Нет, потом было еще хуже». У Дон на лице появилось странное выражение. «Мой брат остановил ее. Вот дальше-то и началось. Настоящее дерьмо». Скарлетт ничего не сказала. Это она узнала от мамы. Иногда нужно подождать, чтобы человек сам все объяснил. Однако Дон некоторое время молчала, словно во рту ее было что-то отвратительное на вкус. «Ну ладно», — произнесла она наконец. «Сейчас же ничего не поделаешь. Кто-то его заложил. А потом пришли эти из социальной службы и забрали меня». «Кто-то его заложил? Кто? И что такое сделал ее брат?» — размышляла Скарлетт. Но ничего этого она предпочла не спрашивать вслух. «Что там с запиской? Готово? А что мне писать, что у нас разболелись желудки?» «А ты знаешь, как это правильно пишется?» — нахмурилась Дон. «Я вот не особенно уверена. А нам нужно написать правильно, иначе они догадаются, что это мы сами состряпали записку». «Вот, желудки». «Это голова, Скарлетт». Потом Скарлетт оделась, натянув на себя ту же одежду, что и вчера, потому что у нее не было никакой другой. Ее трусы еще не высохли после того, как она испугалась в магазине. От этого ей было очень некомфортно, и запах шел неприятный. «Черт возьми, ты опять обмочила матрас. Тебе падет от миссис У, как в тот раз. Беги скорее за туалетной бумагой, попробуй все это подсушить». Однако дверь в туалет оказалась заперта. Там всегда было занято, потому что их было слишком много. Оставалось лишь терпеть, скрестив ноги, если только это возможно. «Эй, вы там! Если не спуститесь сейчас же, то завтракать не будете!» — прорычала снизу миссис У. «Пошли!» — Дон потащила Скарлетт за собой. «Хотя ловить там особо и нечего». «Хлопьев уже нет!» — проворчал рыжий Дарин. «А значит, кто-то слопал лишнюю порцию». «Ага, знаем мы, кто это делает», — пробормотала Дон. «Сжирает сначала свое, а потом еще и наше». «Что ты там сказала?» — Дон вызывающе вздернула подбородок. «Ничего». Им осталось лишь по ломтику холодного тоста. Скарлетт съела свою порцию очень медленно, тщательно пережевывая каждый кусочек, как она всегда делала с мамой, когда у них было не слишком много еды. Потом она сложила руки на коленях, чтобы показать, что закончила завтрак. «Ой, какие у нас манеры!» — ухмыльнулся Даррен. «Отвали!» — сказала Дон. «Ах, она же твоя лучшая подруга, да? Я ее учу, и я не хочу, чтобы она была расстроенной». «А для чего ты меня учишь?» — спросила Скарлетт. Дон изобразила на своем лице выражение «заткнись», потому что как раз в этот момент в комнату вернулась миссис У. «О чем это вы тут разговариваете?» — Скарлетт робко подняла руку. «А, пожалуйста, миссис Уолтерс, вы не могли бы сказать, когда мне можно будет увидеться с мамой?» «Когда сообщат из социальной службы, тогда и сможешь. А сейчас выматывайтесь отсюда, вы все. Но еще много времени до автобуса. Ничего, подождете, а мне нужно уходить». Стоять на автобусной остановке было очень холодно. «Фу, от кого-то воняет», — сказал Даррен. «А, это новая девчонка опять обоссалась. Скарлетт-вонючка, Скарлетт-вонючка». Все загалдели, выкрикивая это снова и снова. Никто не захотел сесть с ней рядом в автобусе. Как только они добрались до школы, Скарлетт спряталась за кустами и стащила с себя трусы. Стало гораздо лучше. После этого она побежала следом за другими детьми через школьные ворота. Это оказалась большая школа, так же, как и ее прежняя, и классы были огромные. «Учителей не хватает, поэтому мы разделены по способностям, а не по возрасту», — объяснила Скарлетт, ее новая подруга. «Похоже, мы с тобой в одном классе по математике». Она потянула ее за руку. «У меня вообще с этим беда, так что давай сядем подальше. Пойдем». Наконец-то можно было заняться чем-то интересным. «Черт возьми, ты так быстро?» — сказала Дон, когда Скарлетт закончила свое задание. «А можешь сделать и мое тоже?» К счастью, в классе было так шумно, что учительница этого не расслышала. «Кто может сказать ответ в первом примере?» 11. Учительница удивленно посмотрела на нее. «Молодец, Дон, а во втором?» 5. И маленькая единица под двойкой». «Отлично, вот что значит стараться». «Ну, а теперь давай ты», — учительница кинула взгляд в лежавший перед ней журнал. «Скарлетт, верно?» «Скажем, неправильно», — прошептал Дон. «Зачем?» «Чтобы она не догадалась, что это ты», — подсказала мне ответ. «Но ведь 6 умножить на 6 — 36, это же все знали, не так ли? Ее мама была в этом очень сильна. Она собиралась изучать математику в университете до того, как у нее появилась Скарлетт». 34, — послушно произнесла Скарлетт. «Нет, правильно, 36, но ничего страшного». «Так нечестно», — прошептала Скарлетт, когда они принялись делать задание на следующем листе. «Все честно. Я ведь тебя опекаю, правда? Поэтому ты должна тоже кое-что для меня сделать». Наконец настало время обеда, жареная картошка с тушеной фасолью, вкуснятина. «Тебе придется немного поделиться», — сказала Дон. «Отдашь мне половину». «Но почему я не могу съесть все сама?» «Потому что я тебя защищаю, глупая. Я же должна получать от тебя какую-то благодарность за это». «А от кого ты меня защищаешь?» Дон указала на 3 девочек у окна. «Видишь этих, злобные твари, запросто выцарапают тебе глаза на игровой площадке, если меня не будет рядом». Когда Дон это говорила, одна из девочек пристально посмотрела на нее своим тяжелым взглядом. У Скарлетт от этого по телу пробежала холодная дрожь. «Они живут в пригороде, не то что мы, в Белденсе». Скарлетт молча пододвинула ей свою тарелку. Дон поменяла ее на свою пустую. Через несколько минут раздался резкий свисток. «Все на улицу!» «Сейчас начнется», — глухо сказала Дон. «Держись рядом со мной». «Но разве тут не дежурят учителя? В моей прежней школе они следили за тем, чтобы никто никого не задирал». «Никто здесь ни за чем не следит. Делать им больше нечего». Холодный воздух пробрал Скарлетт до костей, едва она оказалась на улице. Старая куртка, которую дала ей миссис У, была слишком мала, и у нее сломался замок. «Кажется, тут кто-то замерз?» — спросила одна из девочек из Белденса. На ней была черная кофта с таким глубоким вырезом, что виднелся бюстгальтер. «Нет», — сказала Скарлетт, но ее голос дрожал. «Наверное, это потому, что на тебе нет трусов». Как она узнала? «Одна моя подруга заметила это, когда уронила карандаш на пол. Тебе нравится сверкать голой задницей? Или ты привыкла к более жаркой погоде? Откуда ты вообще приехала?» «Я отсюда». «А почему ты тогда черная?» «Она коричневая», — сказала Дон. «А, ну да. Кстати, я слышала насчет вчерашнего грабежа в торговом центре». Ее глаза сузились. «Там была девочка того же цвета, что и ты, и с красными бусинами в волосах. А вот за это можешь и получить от меня». «Да что ты говоришь, Донни?» «Никто не смеет меня так называть. Донни, Донни!» Скарлетт отступила назад и как раз вовремя, чтобы избежать пролетевшего перед ее лицом кулака Дон. «Она сломала мне нос!» «Что здесь происходит?» Наконец подошла учительница. «Она сама виновата!» Дон указала на кричавшую девочку, сидевшую на земле с залитым кровью лицом. «Ну же, Скарлетт, расскажи, как все было?» «Если кто-нибудь спросит, что произошло во время игры, — учила ее мама, — всегда обвиняет кого-нибудь другого». «Эта девочка, — произнесла Скарлетт, указывая на ученицу с окровавленным лицом, — обидела меня, сказала, что я черная. Моя подруга просто за меня заступилась». «Ты позволила себе расистское замечание?» «И что с того? Мой отец говорит, что их всех нужно собрать и отправить обратно на родину». «Вставай, ты пойдешь со мной», — учительница кивнула Дон. «А ты присмотри за новенькой, пока я разберусь со всем этим». «Молодец», — сказала Дон, похлопав Скарлетт по спине. «И эта учительница здесь недавно, поэтому все еще думает, что может что-то изменить». Все остальные на игровой площадке опасливо держались поодаль. «А почему ты так рассердилась, когда она назвала тебя Донни? Не твое долбанное дело!» Скарлетт почувствовала, что допустила оплошность. «Извини, пожалуйста». «Нет уж, простым извини ты не отделаешься. Тебе придется загладить свою вину». «Как?» «У нас снова будет дело в пятницу». «Мы будем играть в игру?» Дон издала звук, похожий на смешок. «Ну, можешь и так это называть, если хочешь». Скарлетт почувствовала смесь страха и приятного волнения. «Ладно», — Дон подтолкнула ее локтем. «Иди сейчас в школьный офис и скажи, что тебе нужны одноразовые трусы. Ты не можешь ехать обратно на автобусе в таком виде». «Но если они мне откажут?» «Нет, сейчас они будут к тебе подлизываться, чтобы ты не пожаловалась на расизм». Дон ухмыльнулась. «Отлично сработано». Когда они вернулись в этот день домой, миссис Уолтерс уже их ждала. «А ну наверх», — мрачно сказала она Скарлетт. «Как, черт возьми, это называется?» Она указала на мокрое пятно на простыне. «Я терпеть не могу засанцев, я тебе уже это говорила». «Простите меня». Скарлетт услышала свой голос у себя в голове, но язык не слушался, чтобы толком произнести эти слова. «Что ты там бормочешь?» «Простите меня». «Громче». Скарлетт сделала еще одну попытку. «Простите меня!» «Я меняю постельное белье раз в месяц. И я не собираюсь зря тратить на тебя деньги только из-за того, что твоя никчемная мамаша не приучила тебя к горшку. Так что будешь спать на этих простынях до следующей смены белья. А сейчас спускайся к ужину. Вы сегодня рано пойдете спать». На ужин каждому досталось по 1,5 рыбной палочки. Они с Дон сидели рядом. Скарлетт уже знала, как нужно поступить. Когда миссис Су отвернулась, она быстро отдала целую палочку Дон, чтобы отблагодарить ее за дружбу. Горох был недоваренный, поэтому Дон не стал на него претендовать, и Скарлетт с жадностью съела все сама. «А что на десерт?» — спросил Даррен. «Ничего. Но вы должны давать нам десерт, а вы не должны воровать еду из нашего холодильника». Все замерли. Этот голос исходил от стоявшего в дверях маленького толстого человека. Скарлетт еще не видела его раньше, но по рассказам Дон догадалась, что это мистер У, который работал водителем грузовика. Он часто бывал в отъезде, иногда он брал с собой своего сына, о котором упоминала женщина из соцслужбы. Очевидно, это был стоявший рядом с ним подросток. У них обоих были огромные уши, похожие на цветную капусту, и казавшиеся слишком большими для их голов. Мистер У оглядел стол своими черными глазами-бусинами. «Ну, давайте, признавайтесь, все равно я вас рано или поздно поймаю». В ушах у Скарлетт зазвенела тишина. «Я буду следить за всеми вами, за каждым из вас». К ужасу Скарлетт его глаза остановились на ней. «А, это значит новенькая девочка, засыха». Все дети захихикали, в том числе и Дон. Скарлетт почувствовала укол обиды, ведь она была ее подругой. «Ладно, мисс Пис-Пис, у меня есть для тебя кое-какие новости». Он помахал пальцем, и Скарлетт заметила, что руки у него, так же, как и уши, были слишком большие по сравнению со всем остальным телом. «Сотрудница из соцслужбы повезет тебя в пятницу на встречу с твоей матерью-уголовницей». «Спасибо, спасибо вам». Ей хотелось прыгать от радости. «Но если ты снова намочишь постель, мисс, ты никуда не поедешь, поняла?» Сердце Скарлетт просто пело, когда они поднимались по лестнице в комнату. Оно не переставало петь даже тогда, когда Дар и Дон снова устроили шумную возню. Скарлетт крепко зажмурилась и обратилась с молитвой ко Вселенной, прося о том, чтобы мама смогла каким-то образом выбраться из тюрьмы и приехать к ней. Тогда у них все опять стало бы хорошо.